Театр радио России. Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть 10. На далеком острове Танамаса капитан Ван Тох обнаружил неизвестных науке животных, гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков, словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Ван Тох встречает друга детства, миллиардера пана Г.Х. Бонди. Вместе они создают могущественный синдикат «Саламандра», который торгует животными, как дешевой рабочей силой для подводного строительства. Саламандры учатся говорить и оказываются разумными существами, интеллект которых, однако, не стоит переоценивать, так как он не выше интеллекта среднего человека. Глобальная экономика уже не может существовать без дешевого труда саламандр. Мировые державы используют саламандр не только в целях мирного строительства. Они вооружают этих животных, чтобы саламандры отстаивали их государственные интересы на просторах морей и океанов. Однако люди просчитались. Саламандры начинают против них войну, затапливают страны и континенты, отвоевывая себе жизненное пространство. Человечество так и не может объединиться против общего смертельного врага. Людская цивилизация обречена на уничтожение. Пан Повандра берет вину на себя. Наш пан Повандра уже не служит швейцаром в доме Г.Х. Бонди. Теперь он, как говорится, почтенный старец, который может спокойно пожинать плоды своей долгой и хлопотливой жизни в виде маленькой пенсии. Но разве может хватить каких-нибудь 2-3 сотен при теперешней военной дороговизне? Хорошо еще, что иной раз выловишь рыбку другую. И вот сидит пан Повандра в лодке с удочкой. Бывает, на удочку попадается плотва, а когда и окунь. Вообще рыбы стало больше, верно, потому что реки теперь куда короче. Окунь тоже вещь неплохая. Правда, в нем много костей, зато мясо вкусное, миндалем немножко попахивает. А уж матушка умеет их приготовить. Да, правда, много, очень много утекло воды. Вот и сын Франтик уже не школьник, изучающий географию, и не молодой вертопрах, протирающий носки в погоне за суетными развлечениями. Теперь он тоже человек в летах, этот Франтик, служит, слава богу, младшим чиновником на почте. Не зря он, значит, так усердно изучал географию. Остепеняется помаленьку, думает о нем пан Повандра, спускаясь в своей лодочке вниз по реке к мосту легионеров. А вот у самой воды уже стоит сын и машет ему рукой. Пан Повандра направил лодку к берегу. Клюет? О, плохо. Поедем вверх, что ли? Ой, какое славное воскресенье. Что нового в газете? В общем, ничего, папаша. Вот только читал я, будто саламандры уже до Дрездена докопались. Стало быть, немцы каю. И, значит, уже и Германия исчезла с лица земли. Ой, шуму сколько поднимала, ужас, да и только. Идет у них и армия, и все солдаты. Да нет, против саламандры немец не устоит. Я еще знаю этих саламандр. Помнишь, я тебе их показывал, когда ты вот таким был. Смотрите, папаша, клюет. О, нет, просто малек. Вот как, значит, и Германия туда же. Да. Да, теперь уж ничему не удивишься. А сколько раньше крику было, когда саламандры топили какую-нибудь страну. Ну, пусть это была всего лишь какая-то там Месопотамия, Китай. А все газеты только об этом написали. Теперь-то уж спокойнее стали. Привыкает человек, что поделать. До нас не дошло, и ладно. Вот только бы дороговизны такой не было. К примеру. Сколько сегодня просят хотя бы за этот кофе? Ужас. Вот. Правда, Бразилия тоже исчезла под волнами. Да. Нет, все-таки сказывается. Сказывается, когда затапливают такой кусок земли. И Египет под море ушел, и Индия, и Китай. Ой, подумать только. Черное море достигает теперь Северного полярного круга. А говоришь, Саламандр уже в Дрездене? В 16 километрах. Ага. Почти вся Саксония уже под водой. Я был там как-то с паном Бонди. Ой, богатейшая земля, Франтика. А вот не сказать, чтобы у них там хорошее питание было. А в общем, славный народ. Куда лучше вот этих прусаков. Пруссии тоже больше нет. Ну и ничего удивительного. Не люблю я... Добрая треть Франции уже под водой. Да, у нас, то есть у пана Бонди был один француз, слуга, Жаном звали. Ой, бабник был, срам один, оно, понимаешь, к добру-то не ведет легкомыслие. Зато в 10 километрах от Парижа они разбили Саламандру. Два армейских корпуса Саламандру уложили. О, это верно. Француз, он всегда добрый солдат был. Наш-то Жан тоже спуску не любил давать. И не пойму, откуда вот у него что бралось. Духами от него разил, как из парфюмерной лавки. Но уж когда он дрался, то дрался на совесть. Только два корпуса Саламандра. Это маловато. Строго говоря, люди людьми. А с Саламандрами возится уже 12 лет. И все лишь готовят более выгодные позиции. Вот в мои молодые годы, ой, какие битвы бывали, ой, вот, к примеру, Франтик, вот тут 3 миллиона солдат, и там 3 миллиона солдат, ой, картечь, пулеметы, штыки. Да не могут люди идти в штыковую атаку под воду. Вот, в том-то и дело, опусти-ка ты, рот разинишь, чего они натворят. Ну, и да что вы знаете о войне? Лишь бы она не перекинулась сюда. Знаете, когда имеешь детей, как подумаю, что Марженко... Это как это сюда? К нам? В Прагу, что ли? Вообще, к нам, в Чехию. Я думаю, что если они уже под Дрезденом... Слышь ты, умник! Да как же они идут до нас, доберутся? Через наши горы-то... Да хотя бы по Лабе, а потом по Вултаве. Ай, скажет тоже по Лабе. Сплошь горы да камни. Нет, сюда Саламандром не пройти. У нас положение хорошее. У швейцарцев тоже. У нас нет никаких морей. Кто нынче морями владеет, несчастный тот человек. Но ведь море теперь доходит до Дрездена. Да там немцы, это уж их дело. А к нам Саламандры, конечно, не доберутся. Горы. Вы топили целый горный хребет. Ай, не говори глупость. Ну, Франти, то в Гватемале, а то у нас. Ладно, папаш, пусть будет по-вашему, но как подумаешь, что эти твари... Потопили уже около 1/5 всей земной суши. Ну, только у моря. Дурачок, ну, а больше-то нигде. Ничего ты не смыслишь в политике. Ты вот те государства, что расположены у моря, ведут с ними войну. А мы нет. Мы нейтральное государство. Как же они могут на нас напасть? Ну, понял. И помолчи, пожалуйста. Помолчи, пожалуйста, из-за тебя я ничего не поймаю. Над рекой стояла тишина. На поверхности Вултавы уже легли длинные нежные тени деревьев Старшелецкого острова. На мосту звенел трамвай. По набережной разгуливали няньки с колясочками и благопристойные, одетые по-воскресному, люди. Папа. Ну, что? Это не сом? Вон там. Где? Там, под кустом. Вон. Там, под кустами. Это сом? Да нет, там... Это не сом, Франтик. Пойдем домой. Это конец. Какой конец? Саламандра. Значит, они уже здесь. Пойдем домой. Значит, конец. Вы весь дрожите. Что с вами? Пойдем домой. Мне холодно. Мне холодно. Этого только не доставал. Понимаешь, теперь конец. Значит, они уже... Давай сюда. Господи, как холодно. Мне бы домой. Я вас провожу, папочка. А чего так холодно? Я вас поддержу, папа. Идем. Слишком поздно. Конец, Франтик. Это они. Это я. Это я. Так и знаю, что я во всем виноват. Если бы я тогда не пустил капитана к пану Бонни, ничего бы не случилось. Да ведь ничего и не случилось, папа. Ты не понимаешь, ведь это конец, ясно, конец света. Теперь и сюда придет мой, раз Саламандри уже здесь. И это все наделал я. Не нужно было пускать капитана. Пусть люди узнают, пусть они узнают когда-нибудь, кто виноват во всем. Ерунда! Выбросьте это из головы, папаша. Это сделали все люди. Это сделали правительство. Сделал капитал. Все хотели иметь побольше саламандров. Все хотели иметь побольше саламандров. Все хотели на них заработать. Мы тоже посылали им оружие и всякое такое. Мы все виноваты. Это конец света. Мне холодно. Ой, не надо было докладывать об этом капитане. Что-то мне все время говорило. Не докладывай. Но я подумал, быть ловит капитан. Даст мне ночаек, а он и не дал. И вот так за здорово живешь, человек, погубил весь мир. Я знаю, я хорошо знаю, что нам пришел конец. И я знаю, что все это сделал я. Я хотел бы только одного. Я хотел бы только, чтобы меня простили, чтобы Марженко, внучка, простила Марженко. Марженко, внучка. Это я сделал. Это я. Автор беседует сам с собой. И ты это так оставишь? Вмешался тут внутренний голос автора. Что именно? Так и дашь пану Повандре умереть? Видишь ли, в конце концов, пан Повандра немало пожил на свете. Ему далеко за 70. Это ему не скажешь, дедушка, дело не так плохо. Мир не погибнет от саламандры, человечество спасется. Послушай, неужели ты ничего не можешь для него сделать? Ну, хорошо, я пошлю к нему доктора. Он его воскресит, он поправится. Он еще будет качать внучку Марженку на коленях. Старческие радости, господи. Хорошенькие радости. Он будет прижимать к себе ребенка и бояться, да, бояться, что Марженке в один прекрасный день придется бежать, спасаясь от клокочущей воды, которая неотвратимо поглощает весь мир. Охваченный ужасом, он будет шептать. Это я сделал, Марженко. Это я. Слушай, ты в самом деле хочешь дать погибнуть всему человечеству? Не спрашивай, чего я хочу. Думаешь, по моей воле рушатся континенты? Думаешь, я хотел такого конца? Это простая логика событий. Могу ли я в нее вмешиваться? Я делал, что мог. Своевременно предупреждал людей. Ведь журналист Икс — это был я. Я взывал, не давайте саламандрам оружия и взрывчатых веществ. Прекратите сделки с саламандрами. Все приводили тысячи, безусловно, правильных экономических и политических доводов, доказывая, что иначе поступить нельзя. Я не мог их переубедить. Никакой космической катастрофы. Только интересы государственные и хозяйственные, соображения престижа и прочее. Против этого ничего не поделаешь. Внутренний голос помолчал с минуту. И тебе не жалко человечество? Ведь не все человечество обязательно погибнет. Саламандры нарежут сушу, как лапшу, чтобы берегов было как можно больше. На этих полосках земли останутся, скажем, какие-то люди, не так ли? И будут изготавливать металлы и другие вещи для саламандр. Ведь саламандры не могут сами работать с огнем, понимаешь? Значит, люди будут служить... Саламандры. Они просто будут работать на фабриках и заводах, как и сейчас. У них только переменится хозяин. Ну, а человечество тебе не жалко? Ведь люди сами этого хотели. Все хотели иметь саламандры. Этого хотела торговля, промышленность и техника. Хотели политические деятели и военные. Вот и сын Повандры говорит, все мы виноваты. Еще бы мне не жалко человечество. Но больше всего мне было жалко его, когда я видел, как оно само неудержимо стремится в бездну. Прямо плакать хотелось, кричать, махать обеими руками, как если бы ты увидел, что поезд идет под откос. Теперь уж не остановишь. Саламандры будут размножаться дальше, будут все больше и больше дробить старые континенты. Ну ладно, оставим это. Ты не знаешь, что делает сейчас Морженко? Морженко? Ну, думаю, играет в Вышеграде. Ей не сказали, что старый Повандр умер. Сказали, дедушка спит. Но и она не знает, чем заняться. И ей ужасно скучно. Что же она делает? Скорее всего, пробует кончиком языка достать кончик носа. Вот видишь? И ты готов допустить нечто вроде нового всемирного потопа? Да отстань ты от меня. А Саламандр никак нельзя остановить? Никак. Их слишком много. Им нужно жизненное пространство. А нельзя ли, чтобы они от чего-нибудь вымерли? М? Ну, допустим, среди них начнется какая-нибудь эпидемия или вырождение. Слишком дешево, братец. Неужели природе вечно исправлять то, что напортили люди? Скажу тебе одну вещь. Знаешь, кто даже теперь, когда пятая часть мира уже потоплена, все еще доставляет саламандрам взрывчатые вещества, торпеды и сверла? Знаешь, кто днем и ночью лихорадочно работает в лабораториях над изобретением еще более эффективных машин и веществ, предназначенных разнести мир вдребезги? Знаешь, кто сужает саламандр деньгами, кто финансирует конец света, весь этот новый всемирный поток? Знаю. Все промышленные предприятия, все банки, все правительства. То-то же. Были бы только саламандры против людей. Тогда еще, наверное, что-нибудь можно было бы сделать. Но люди против людей. Этого, брат, не остановишь. Погоди-ка. Люди против людей не пришло в голову. Ведь, в конце концов, могли бы быть и саламандры против саламандр. Да нет, не годится. Саламандры не могут воевать против саламандр. Это противоречит природе, ведь саламандры один род. Люди тоже один род. А как видишь, это им нисколько не мешает. Почему бы и саламандрам не начать между собой войну? Уж причина найдется. Вот, смотри, здесь европейские саламандры, а там африканские. Постой. Постой, погоди минутку. Это правда. Было бы чертовски странно, если бы они не додумались до этого. Теперь я понимаю. Достаточно взглянуть на карту мира. Здесь, где-то на восток от Африки, затонула мифическая Лемурия. Вот Суматра, а немного западнее островок Танамаса, колыбель саламандр. Да, и там владычествует король саламандр, духовный лидер саламандр. Там еще живут Тапа Бойс, капитана Вантоха. Исконные тихоокеанские полудикие саламандры. Вся эта область называется теперь Лемурией. А та, другая область, цивилизованная, европеизированная и американизированная, современная и технически зрелая, это Атлантида. И там теперь диктаторствует верховный саламандр. Великий завоеватель, разрушитель континентов. Любопытнейшая личность. Слушай, а он в самом деле саламандр? Нет. Скажу по секрету, верховный саламандр – человек. Во время прошлой войны он служил фельдфебелем. И так, значит, Атлантида и Лемурия. Лемурия лемуром. Долой инородцев Атлантов. Атлантида – Атлантам. Смерть грязным дикарям. Лемуром. Атлантида Атлантом. Смерть грязным дикарям. Лемуром. Атланты презирают лемуров и называют их грязными дикарями. А лемуры фанатически ненавидят атлантских саламандр и видят в них осквернителей древней, чистой, исконной саламандренности. В заливе Тигра, недалеко от того места, где некогда был Багдад, туземные лемуры нападут на атлантов, якобы оскорбивших национальные чувства лемуров. В результате начнется война, естественно. Да, начнется мировая война саламандр против саламандр во имя культуры и права. Лемуре, лемурам, долой народцев атлантов. Лемуре, лемурам, долой народцев атлантов. Атлантида атлантам, смерть грязным дикарям лемурам. Атлантида атлантам, смерть грязным дикарям лемурам. И во имя истинной саламандренности. Слышите в небе ровно раскаты, слышите бури бой. Это скакают там саламандры, бой, бой, бой. Нас миллионы, нас миллиарды, видите, тесный строй. Лемуры, вооруженные малайскими кинжалами, беспощадно вырежут атлантов. В ответ на это более прогрессивные, получившие европейское образование атланты, отравят лемурские моря культурами смертоносных бактерий. И притом с таким успехом, что будет зачумлен весь мировой океан. Моря будут заражены искусственно культивированной жаберной чумой, а это, брат, конец. Саламандры погибнут. Все... Все до одной. Это будет вымерший род. От них останется только старый энингенский отпечаток на скале. Окаменелость. Андриас шейх Цири. А что же люди? Люди? А, да, правда. Люди. Ну, они начнут понемногу возвращаться с гор, на берега того, что останется от распространять зловоние разлагающихся трупов саламандр. Возникнет новый миф о всемирном потопе, который был послан Богом за грехи людей. Появится и легенда о затонувших странах, которые были якобы колыбелью человеческой культуры. Будут, например, рассказывать предания о какой-то Англии или Франции или Германии. А потом... Этого я уже не знаю. Карл Чапок написал роман «Война с саламандрами» в 1936 году. Адольф Гитлер узнал себя в образе верховного саламандра и объявил писателя своим личным врагом. В час ночи 30 сентября 1938 года премьер-министр Эдуард Даладье заключили с рейхсканцлером Германии великим фюрером и верховным саламандром Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии не менее великим саламандром Бенито Муссолини Мюнхенское соглашение, в результате которого Чехословакия была оккупирована фашистскими саламандрами в марте 1939 года. Карл Чапок не дожил до этого. Он умер в рождественскую ночь 25 декабря 1938 года. Его брат, писатель Йозеф Чапок, уничтожен в немецком концлагере. Перед приходом фашистских саламандр вдова Карла Чапока, актриса Ольга Шайнпфлюгова, закопала архив писателя в саду в пригороде Праги. Фашисты не нашли его, и архив сохранился. Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапока «Война с саламандрами». Роли исполняли Мадлен Джибраилова, Наталья Трехлеб, Ирина Киреева, Валерий Баринов, Евгений Князев, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Андрей Ярославцев, Андрей Данилюк, Павел Баршак. Текст от автора читал Кирилл Пирогов. Автор инсценировки и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калаш. Текст песен Валентина Дегтева. Редактор Жанна Переляева.